«У вас отличное зрение, мисс Марпл. Разглядеть все на таком расстоянии». «Я наблюдала за птичкой», — сказала мисс Марпл. «Кажется, это был королек. Хохлатый. Просто прелесть такой и шустрый. Я как раз смотрела в бинокль. Вот почему я и увидела мисс Крэм. Если это была мисс Крэм, а я в этом почти уверена, когда она к ним подошла». «Вот как! Ну что ж, вполне вероятно», — сказал полковник Мельчит. «А теперь, мисс Марпл, скажите, я полагаюсь на вашу отменную наблюдательность. Не заметили ли вы, какие лица были у миссис Протеро и мистера Реддинга, когда они прошли мимо вас по аллее?» «Они улыбались и болтали», — сказала мисс Марпл. «Казалось, они очень счастливы быть вместе. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «И они не были расстроенными или встревоженными?» «Что вы! Совсем напротив». «Чертовски странно», — сказал полковник. «Во всем этом есть что-то чертовски странное». Внезапно мисс Марпл задала вопрос, который застал нас врасплох, так что у нас буквально перехватило дыхание. «А что? Теперь миссис Протеро говорит, что это она убила?» — спросила она очень спокойно. «Святые угодники!» — воскликнул полковник. «Вы-то как догадались, мисс Марпл?» «Да, так. Мне почему-то казалось, что это вполне возможно», — ответил мисс Марпл. «По-моему, милочка Летиция того же мнения. Она ведь очень смышленая девушка. Хотя, боюсь, не слишком щепетильная. Значит, Анна Протеро говорит, что убила своего мужа. Так-так. Едва ли это правда? Нет, я просто уверена, что это неправда. Анна Протеро не такая женщина. Хотя ни в ком нельзя быть абсолютно уверенным, не так ли? По крайней мере, этому меня научила жизнь. А когда она его застрелила, по ее словам?» 18:20. После того, как поговорила с вами. Сразу». Мисс Марпл медленно, с глубоким сожалением, покачала головой. Мне показалось, что сожаление касалось нас, двух взрослых мужчин, которые по глупости попались на удочку. По крайней мере, так мне показалось. «А из чего она его застрелила?» «Из пистолета». «А где она его взяла?» «Принесла с собой». «Вот этого как раз она и не могла сделать», — заявила мисс Марпл с неожиданной уверенностью. «Готова дать присягу. У нее с собой ничего не было». «Вы могли не заметить». «Я непременно заметила бы». «А если он был у нее в сумочке?» «Никакой сумочки у нее не было». «Хорошо. Она могла его спрятать в одежде».